Глава третья. «Еще давай!» — завопили в зале. Какой-то особо борзый подлатый хрен выскочил на сцену и плюхнулся перед Надей на одно колено. Наденька сначала от неожиданности дернулась назад, но постепенно происходящее начало до нее доходить. Аплодисменты, выкрики из толпы, этот внезапный поклонник, которого пара более трезвых приятелей уже стаскивали со сцены, пока он отбивался и орал, что она любовь всей ее жизни. На губах девушки заиграла улыбка, она гордо вскинула подбородок, отправила в зал пару воздушных поцелуев. «Еще давай!» — вопили из зала. «Спасибо за теплый прием!» — откашлившись, сказал Астарот. «Мы тут немного не по плану, так что давайте мы споем еще одну песню, чтобы надолго сцену не занимать». «Да, да, да!» — гласил зал. «Хорошо получилось», — подумал я, старательно фиксируя реакцию питерской публики на моих ангелочков. «Стопроцентным триумфом я бы это не назвал. Все-таки публика разогретая, да и подогретая изрядно. Им можно было сейчас скормить хоть квартет балалайшников, правда, при условии, что у них будут басы и барабаны, конечно». «Это мой парень!» — кричала Кристина, подпрыгивая на месте. Мы с Евой переглянулись и прыснули. «Да уж». Нормально так нашей куколке питерская атмосфера в голову ударила. Хотя, может, это и водка была, конечно. Ангелочки обменялись несколькими фразами, кивнули друг другу. Надя снова подошла к микрофону. Залп подутих, из колонок полилась еще одна немецкая песенка. Только теперь голос девушки уже не дрожал, а звучал вполне уверенно и звонко. Вступили ударные. «Черт, кассета закончилась», — шикнул я и принялся торопливо ее менять. Кассет в Питер я взял изрядный такой запас. Сами по себе концертные записи имеют не очень большую ценность, но вот хроника подобных мероприятий в будущем может нам нормальную такую службу сослужить. Такие концерты запросто могут получить через какое-то время статус культовых. Я так себе знаю историю русского рока. Но ведь это легко может быть первым концертом «Короля и Шута», например. Или одним из первых. И мои ангелочки выступали здесь же, на этой самой всратой сцене. Где-то посреди зимней слякоти февральского Питера. «Мне все это кажется каким-то нереальным», — сказала Надя, подставляя лицо летящим смутно-серого неба пушистым снежинкам. «Как будто я сплю. В ушах до сих пор эти вопли, а я никак поверить не могу». «Блин, а если бы у нас свои инструменты были, мы бы там вообще всех порвали!» Бельфигор перегнулся через парапет набережной. В отличие от намертво скованной льдом Кинивы, Нева зияла проталинами, а среди реки была и вовсе жидкой. Питер 90-х выглядел менее приветливым и жизнерадостным, чем когда я сам здесь бывал, уже много позже. Он был весь залит огнями, полон улыбчивыми людьми и сиял уверенным имперским величием. Сейчас этот город имел те же очертания, но ощущение от него было другим. Как от израненного зверя, скалящегося на тебя черными провалами подворотен. Даже не знаю, что нанесло его блистательному великолепию больше урона, собственно, эпоха перемен, в которой мы сейчас здесь оказались, или советское наследие. Я оборвал поток нахлынувших на меня философских мыслей и прислушался к разговору ангелочков. «А я думаю, сейчас облажаемся, и все, кобзда!» — размахивая руками, говорил Астарот. «У меня еще в ботинке камешек какой-то дурацкий. Я думал, надо его вытащить, а тут сенсей, вот это вот все. Стою на сцене, свет в глаза, публика орет. А я про этот камешек думаю. А я говорю спасибо, улыбаюсь изо всех сил, а сам думаю, вот бы мне еще ионику дали. Боря, побойся богу, нормальный у тебя был синтезатор. В Новокиневске такой только у Конрада в группе». «Но со звучанием совсем не то». «А потом налетают какие-то парни с нашими кассетами и просят подписать. А я даже не знаю, что пишут в таких случаях вообще». «И что написал?» «Костяну от Астарота». «Да блин, надо придумать что-то прикольное уже». «А много кассет разобрали, Вилял? Ты нас слушаешь вообще?» «Все, сколько я взял», — ответил я. 15. «Блин, знал бы, что так получится, больше бы взял. Спрашивали больше, и я сказал, чтобы в юбилейный приходили». Мы решили, что пора уходить, как-то все вместе, не сговариваясь, где-то часа через полтора после выступления ангелочков. Когда сцену заняли уж какие-то совсем трэшовые коллективы, а градус алкоголя в толпе повысился настолько, что догонять публику ни у кого из нас не было ни желания, ни возможности. Сенсей к этому моменту погрузился в свою алко-нирвану, так что мы незаметно свалили и направились было домой. Забрались на свою мансарду, уложили спать Кристину, а сами сначала смотрели на ночные огни через удивительное полукруглое окно. А потом, когда пошел настоящий снег, вместо того недоразумения из смеси воды и льда, оделись и пошли гулять. Потому что спать не хотелось совершенно. Да и глупо как-то. Вокруг нас ночной Питер, а мы спать ляжем. Не такая долгая у нас поездка, чтобы так безалаберно распоряжаться временем. Гуляли, болтали, совершенно не слушали друг друга. Делились только что пережитыми эмоциями. Пьянее от вязкого питерского воздуха, вперемешку с собственным счастьем. Я сжимал в руке холодные пальцы Евы. Иногда мы встречались глазами, и каждый раз мое сердце начинало биться сильнее, когда я видел блеск ее глаз. «Может, наденешь перчатки?» — тихо спросил я, когда мы чуть отстали от остальных. «Замерзла же?» «Знаешь, я так давно хотела сюда попасть», — сказала она и положила ладони на металлический парапет. «Я хочу трогать этот город голой кожей. Хочу его касаться, впитывать. И мне совсем не холодно». Я обнял Еву за плечи. Она прижалась ко мне спиной и положила голову мне на плечо. «Люблю тебя», — прошептал я. «Я тоже тебя люблю», — ответила она и посмотрела мне в лицо. Растаявшие снежинки блестели в ее волосах, словно маленькие бриллианты. Я иногда с ужасом думаю, что было бы, если бы мы в тот вечер не встретились. «Значит, встретились бы в другой», — сказал я, коснувшись губами ее щеки. «Или в другой жизни». Ева порывисто вздохнула и снова уставилась в черные воды Невы, покрытые крупными мазками белого льда. «Велиал, Ева, вы где там?» — закричал Бельфигор с моста. Мы обменялись быстрым поцелуем и помчались догонять ангелочков, которые стояли уже на дворцовом мосту. «Да не могу я ничего есть, у меня голова болит», — простонала Кристина, отодвигая от себя тарелку с яичницей. «Тебе надо поесть», — назидательно сказал Бельфигор. «Тогда голова пройдет». «Ой, отвали, много ты понимаешь», — заныла Кристина. Честно говоря, я сомневался, что у нее такое уж дикое похмелье. Во-первых, выглядела она лишь самую малость утопленной, да и то скорее потому, что ее платиновые волосы были в некотором беспорядке. А во-вторых, началось оно у нее ровно в тот момент, когда она узнала, что пока она спала, мы ушли гулять. А она пропустила прогулку по ночному Питеру. И голова у нее заболела ровно в тот момент, когда все взялись делиться впечатлениями. Особенно виноватым себя чувствовал Астарот, разумеется. Прямо умиление вызывало его озабоченное и встревоженное лицо. «Милая, давай я в аптеку сбегаю», — оттерев Бельфигора, сказал он. «Что тебе купить?» «У меня есть цитрамон», — сказала Ева. «Дай ему побыть рыцарем», — прошептал я, утаскивая Еву с кухни. «Сегодня у нас свободный день, сходим погулять. Поедим пышек на большой конюшенной, в музей какой-нибудь сходим, а?» «Я не знала, что ты был в Питере», — сказала Ева. «Да я и не был», — усмехнулся я. «Но про пышки ведь все знают, разве нет?» «А ребята?» — спросила Ева. «А ребята не маленькие и сами справятся», — засмеялся я. «Или мы весь день проведем квахча вокруг страдающей Кристины». «Да, точно», — Ева хихикнула. «Отличный аргумент. Тогда сейчас я оденусь и пойдем». Правда, прежде чем пойти праздно гулять по зимнему Питеру, мы заскочили в рок-клуб, благо это было рядом, чтобы убедиться, что с завтрашним концертом все в порядке, что ангелочки есть в расписании, и вроде там заплатить какой-то взнос было нужно. В другое время я даже, может, остался бы потусоваться. Несмотря на ранний час, там царило нервное оживление. Наверняка среди бродящей и бегающей там публики хватало суперзвезд, нынешних и будущих. Эх, пара моих однокашников, фанатеющих по русскому року, от зависти бы удавились, — подумал я, передавая деньги уставшей девице в мятом красном платье. «Ангелы С. из Новокиневска?» — повторила она. «А это где вообще?» «Настя, это же те самые ребята, ну!» — воскликнул бородатый парень в джинсах и кожаной жилетке на голое тело. «Сенсей еще месяц назад про них говорил». «А, точно!» Лицо ее просветлело. «Сейчас, подождите, я вам проходку выпишу. Сколько вас человек?» С погодой повезло, вот что. С утра небо немного хмурилось, но когда мы вышли из рок-клуба, серая хмарь развеялась, обнажив акварельно-голубое небо. И дома Нурбенштейна озарились тускловатыми лучами солнца. Питер стал почти таким, как я его помнил, с нюансами, разумеется. Мало машин, большая часть из них отечественные. Исчезающе мало стильных вывесок, зато то тут, то там изящные фасады домов закрывали оляпистые рекламные баннеры. Но все равно это был Питер, с которым у меня было связано много приятных воспоминаний. Я здесь был раз, наверное, 6. С компанией приятелей, и тогда он состоял из одних шумных баров. С романтичной поэтессой Лерой, которая таскала меня по каким-то крохотным музеям и читала стихи на ступенях бесконечных питерских набережных. Один раз по работе, когда пришлось сопровождать босса в деловой поездке. И в тот раз я увидел строгий Питер больших денег. А сейчас мы шли по узким тротуарам непарадного центра с Евой, взявшись за руки. И это был неумытый и мрачноватый Питер. В другом настроении я бы подмечал и мусор, и разбитый асфальт, и боковатых парней в черных куртках, кучкующихся вокруг девяток. Но почему-то мне нравилось думать, что этот город не в разрухе, а просто просыпается с похмелья. Вот протрет он глаза своих окон, выметит со своих улиц останки ушедшей эпохи, причешет паутину проводов и вернет себе блистательное имперское величие. Совсем скоро. «Я после школы собиралась ехать сюда поступать», — сказала Ева, прищурившись на неяркое зимнее солнце. — Тоже на исторический. Я никогда здесь не была просто. Но, в общем, когда мы где-то в 11 классе заговорили о планах на будущее, все говорили про всякие там политех, универ, юридический, экономический, я просто брякнула, что поеду в Ленинград, ну и как-то прилепилась. Папа сказал, что после выпускного мы обязательно сюда съездим, а потом... В общем, не получилось. — Жалеешь? — спросил я. «Нет». Она покачала головой и улыбнулась. На реснице повисла слезинка, не потому, что она плакала, просто долго смотрела на солнце. «На самом деле я не уверен, что мечтала именно об этом. Возможно, мне просто хотелось сюда уехать, чтобы залезть на шпиль Петропавловской крепости и показать оттуда всем одноклассникам язык». «Вчера ночью ты говорила иначе», — напомнил я. «По-моему, это вообще никак не противоречит», — усмехнулась Ева. «Этот город действительно красивый и особенный. Но я же не могла знать этого в Новокиневске». «Зато честно», — заржал я. «Может, в Эрмитаж сходим?» «Нет», — внезапно скорчила гримаску Ева. «Здесь все ходят в Эрмитаж, значит, я не хочу. Давай просто пойдем куда-нибудь. Куда понесут ноги?» «Погоди, погоди». Я придержал ее за плечо. «Ты историк и не хочешь идти в самый главный в России музей?» «Я вообще не люблю музеи. Я бы пожала плечами. Они мне кажутся искусственными, и... еще я не люблю экскурсоводов, которые мне показывают, куда смотреть и как идти». «Ладно, ладно. Я все понял», — засмеялся я. «И полностью тебя поддерживаю. Так что давай представим, будто мы местный житель. Погуляем, может быть, сходим в кино. Потом съедим по шаверме, а вечером вернемся домой. Там должен прийти сенсей с какими-то друзьями». «Что-что съедим?» — переспросила Ева. — «Ну, шаверму», — сказал я. — «Везде шаурма, а в Питере шаверма. Это же как с бордюром и поребриком». Я замолчал, глядя на недоуменное лицо Евы. — Черт, 92-й же. Не 2023-й ни разу, когда шаурма — это что-то настолько привычное, что, кажется, всегда существовало. Стопудово, когда Адама и Еву изгнали из рая, то первое же, что они должны были увидеть, — это ларек с шавухой. «В общем, это такая еда», — начал выкручиваться я. «У моих родителей друг недавно ездил в Питер и рассказывал, что где-то купил такое. Мясо и овощи в соусе, завернутые в тонкую лепешку. Очень вкусно и нажористо. Говорят». Я напрягся, отчаянно тормоша свою память. «Ну, давайте мозги, скрипите шустрее. Я же точно слышал эту историю стопудово, когда был здесь в один из разов. Причем не в развлекательной, а в деловой поездке». Мой босс, несмотря на его состояние, был большим любителем шаурмы во всех видах и привел меня в какой-то сирийский ресторанчик, в котором, по его словам, шаверма была каноничная и идеальная. И вот как раз там, то ли на площади Восстания это было, то ли на площади Мужества, разговорчивый дядька, который нам эту самую эстетскую шавуху заворачивал, рассказывал, что самая первая шаверма открылась в 92-м или в 91-м даже, и открыл ее какой-то его родственник. Там было написано «шауарма», и поэтому Питер так и стал называть это блюдо, в отличие от остальной страны. Блин, все вспомнил. Осталось самое главное, где, черт возьми, было это место? «А, вспомнил!» — просиял я. «На самом деле мы довольно недалеко сейчас. Он говорил, что вроде бы ел шаверму на Витебском вокзале. Помнишь, мы там вчера были?» «Ой, я вчерашний день почти весь как страшный сон вспоминаю», — фыркнул Ева. «Это такой красивый вокзал, как из кино, да?» «Да, да», — покивал я. «Ну так что, попробуем?» «Надо же, занозило. Прямо даже захотелось непременно найти первую российскую шаверму. Это же как в легенде побывать, не меньше». Поездки в Питер и раньше-то у меня вызывали удивительное чувство узнавания. Место из кино, улицы из книжек. Радовался, как ребенок, когда случайно набрел на Петроградке на улицу Бармалеева. А сейчас ситуация еще круче. Это же прикосновение к истокам. Увидеть вживую место, которое вбило здоровенный клин между петербуржцами и остальной Россией. «Конечно», — радостно согласилась Ева, и мы, снова взявшись за руки, пошагали вперед. Вернулись мы уже по темноте, разумеется. Продрогшие на местном промозглом ветру, вымокшие под дождем, который начался как-то внезапно уже под вечер, но бессовестно счастливые и нагруженные пакетом со свертками той самой шавермы, киоск с которой нашелся-таки на Витебском вокзале. Как же я веселился, когда спрашивал у всех подряд встречных, где продается шаверма. Почему-то меня так радовало это недоумение в глазах коренных петербуржцев, которые впервые слышали это слово. Оказалось, что мы вернулись лишь чуть-чуть позже, чем остальные ангелочки. Астарот и Кристина ходили в Эрмитаж, а остальная банда — в Петропавловскую крепость. «Ммм, как вкусно пахнет!» — принюхалась Кристина. «Вова, ты же еду какую-то принес, да?» «Это, друзья мои, не просто еда», — важно подняв палец, сказал я. «Это своего рода культ». «Я не понимаю, о чем он говорит», — засмеялась Ева. «Но это вкусно, правда-правда». «Внемлите мне, ибо я предвижу будущее», — с пафосом произнес я, выкладывая на стол неказистые свертки. «В скором будущем из-за этого блюда развернутся настоящие сетевые баталии». «Какие баталии?» — спросил Бельфигор. «Не бери в голову», — отмахнулся я. «Пророчество — штука странная, как приходит, так и говорю». «Так вот, знакомьтесь, друзья, это шаверма. И поедая ее, мы с вами стоим у истоков...» Я замолчал и почесал в затылке. «В общем, тут пророчество закончилось. Надеюсь, вы голодные, потому что еда довольно нажористая». «Отлично!» Бегемот немедленно нацелился на один из свертков, но Кристина тут же стукнула его по руке. «Ты прямо руками, что ли, есть собрался?» — строго сказала она. «Давайте будем культурными, порежем, разложим по тарелкам». «Так шаверму едят руками», — попытался возразить я, но наткнулся на стальной взгляд Кристины и отстал. «Культурные так культурные. Культурные же столицы, что мы в самом деле, как дикари какие-то». Звонок в дверь раздался как раз в тот момент, когда мы рассаживались за столом и спорили, как правильно пользоваться салфетками, за воротник засовывать или раскладывать на коленях. «О, а вот и сенсей!» — обрадованно воскликнул Астарот и помчал открывать.